серебряными ковшами и прочим, столовое серебро да 200 бутылок хорошего французского вина. Луначарский телеграммой распорядился все вернуть и оставить квартиру в покое. Вино, как оказалось, не совсем ушло. Изредка в ресторанах ему доводилось потом открывать бутылки вина с надписью по-французски «Послано специально месье Шаляпину». И, распивая его, конечно же, потом оплачивать. По поводу же серебра артисту в Доме советов разъяснили, что уже не существует ни частных ложек, ни частных вилок, и все принадлежит народу. Пришлось обращаться к Каменеву, как к председателю Моссовета. Каменев принял очень любезно, совсем по-европейски, что не удивило, так как он был по-европейски очень хорошо одет, но, как и прочие, внятно объяснил: «Конечно, товарищ Шаляпин, вы можете пользоваться серебром, но не забывайте ни на одну минуту, что в случае, если это серебро понадобилось бы народу, то народ не будет стесняться с вами и заберет его у вас в любой момент. Так что составьте, пожалуйста, опись серебряных приборов и представьте ее в Дом советов для дальнейших распоряжений. Но позвольте мне, товарищ Каменев, уверить вас, что ни одной ложки и ни одной вилки я не утаю и в случае надобности отдам их трудящемуся люду. Однако разрешите мне описи не составлять, потому что если я составлю опись хотя бы оставшегося, то отнимут уже по описи, то есть решительно все». «Пожалуй, вы правы», — весело посмотрел на артиста-революционер и завершил: «Жуликов много». Лев Борисович приятельски как-то расположился к Федору Ивановичу сразу и по поводу народа, его нужд, говорил с ним еще минут 15. Очень мило объяснял, что народ истрадался, что начинается новая эра, что эксплуататоры и вообще подлецы и империалисты больше существовать не будут не только в России, но и во всем мире. Это говорилось в такой располагающей манере, что собеседнику тогда же подумалось: вот с такими революционерами как-то и жить приятнее. Если он и засадит тебя в тюрьму, то, по крайней мере, у решетки весело пожмет руку. «Так значит, Алексей Максимович, говоришь, что Сталин тебе так и сказал? Пускай де Шаляпин приезжает, мы ему даже скалу вернем». «Именно так, Федор. И скажу тебе, в чем успел убедиться. Надежную смену оставил после себя Владимир Ленин». Шаляпину припомнилось, что когда он впервые увидел Сталина, то не подозревал, конечно, что это будущий правитель России, обожаемый своим окружением. Но и тогда он уже почувствовал, что этот человек в некотором смысле особенный. Он, например, говорил мало, с довольно сильным кавказским акцентом. Но все, что он говорил, звучало очень веско, может быть, потому что это было коротко. «Нужно, чтобы они бросили ломать дурака, а сделали то, о чем было уже говорено много раз». Из его неясных для Шаляпина по смыслу, но энергичных по тону фраз он выносил впечатление, что этот человек шутить не будет. Если нужно, он также мягко, как мягка его беззвучная поступь лезгина в мягких сапогах, и станцует, и взорвет любой храм, почту или телеграф, что угодно. В жесте, движениях, звуке, глазах это в нем было. Не то что злодей, такой он родился. Алексей Максимович, слушая теперь Федора, молчал и с каждой минутой, казалось, хмуро сдвигал брови. Шея и лоб у него при этом кирпично покраснели, что свидетельствовало о том, что с высказанным мнением он не совсем согласен. Обычно в таких случаях, особенно когда беседовали у него дома и слушателей было несколько, а не как сейчас, например, всего один визави, он молча вставал и выходил из комнаты. На сей раз, быстро пробарабанив костяшками пальцев по столу, буркнул: «Приехать тебе надо и все увидеть собственными глазами, чтобы убедиться, не прав ты». Стар я, Алексей Максимович, для таких прогулок. Приеду, а мне и скажут: «Москва — это еще не конечная станция для вас.